В гостинице искателей хватало разного народу, несмотря на время, едва склоняющееся к вечеру. В коридоре столкнулся с молодым магом Амикусом, с которым ходил в первый поход. Выглядел он неважно, правая рука висела на перевязи, лицо бледно. А, отмахнулся он был от моего вопроса, что произошло, но потом пояснил. Недалеко от города на нас большая стая собак напала, только зашли в лес с дороги, и тут они кинулись, как будто именно нас и ждали. Отбились, конечно, но мне немного не повезло. Руку сильно зубами располосовали до самой кости, много крови потерял, даже эликсир жизни не сразу помогает. Знал бы ты, как мне не хочется опять в смертные земли ходить, но ведь придется, никто меня к себе на работу не берет, молод еще. Мне стало жаль этого парня, он был искренен, за ним не чувствовалось гнили, и пока совсем не боец, хотя с оружием управляться умеет, не знаю, как с боевой магией. Искательского зуда за ним тоже совершенно не замечается. Его главный интерес так и остался в деле магии да в том, что прежде считал своей будущей профессией. «Попробую тебе чем-то помочь», — немного обнадежил его. «Ты долго еще будешь в городе? Дня 4-5, пока не поправлюсь и пока следопыт из похода с новичками не вернется. У него-то как дела? Надоело ему с новичками возиться, опять хочет ходить в дальние походы, но никак не подберется в какую-либо ветеранскую группу. То его кто-то из них не устраивает, то он их. Встретишь его, передавай от меня привет. Если окажусь в городе, есть смысл поговорить на тему тех же дальних походов». Мысль о том, что и дальше стану бегать по заданиям сама, вызывала омерзение. Избежать от него и многих других, желающих со мной пообщаться с непременным использованием оружия и магии, пожалуй, можно только подальше в смертные земли, желательно за радиоактивную зону. А для этого, помимо серьезной подготовки, требуется хорошая команда. Носатому следопыту, в отличие от прочих, с кем тут уже успел пообщаться, пожалуй, хотелось верить. Попытка оставить Марину одну отдыхать в гостинице благополучно провалилась. Девушка категорически отказывалась оставаться одна, несмотря на все мои уверения в полной безопасности. Даже до отхожего места, расположенного во внутреннем дворе, она вынуждала ее сопровождать. В итоге пришлось тащить ее с собой в город. У выхода из гостиницы меня перехватил один знакомый по предыдущей встрече в городе маг, как всегда недовольный. Однако надменного взгляда и презрительного отношения к моей персоне в этот раз за ним не заметил. Лишь легкая настороженность и опаска при взгляде на Марину. В этот раз срочно никуда идти не требовалось. Он всего лишь передавал пожелание обязательно посетить авторитета сама завтра в обед и до этого момента не покидать город ни при каких обстоятельствах, ибо это для меня же самого небезопасно, да и в городе лучше не терять бдительности. С первым я был и так полностью согласен, хотя мысль удрать завтра с утра пораньше уже не раз посещала мою голову, а последнего можно и не напоминать, и без него понятно. Для начала решил посетить местного мастера-оружейника, а заодно и Зельевара. Все равно они рядом живут, хоть до Пицца гораздо ближе идти, но предчувствие, к чему может привести встреча и сколько времени на нее уйдет, заставило отложить визит к нему напоследок. Пока мы шли по улицам, постоянно ловил взгляды, бросаемые случайными прохожими в сторону нашей парочки. В основном они излучали любопытство и даже благожелательность, но отметил и несколько злобных. Шел бы один, не исключено, что кто-то попытался бы напасть. Группа из нескольких подозрительных личностей некоторое время тащилась за нами от самой гостиницы, но потом отстала, свернув в переулок. Вот от них несло тягучей злобой вперемешку со страхом. Ближе к центру города встретилась еще одна похожая по ощущениям группа, старательно изображавшая из себя рабочих, разгружавших телегу с бревнами. Кто это был? Просто местные разбойники или специально пришедшие в город по мою душу, я так и не понял. Однако пока обошлось без приключений, хоть мы и увеличили свою бдительность, постоянно держа руки на оружии древних. У оружейника обнаружились дотошные клиенты, потому пришлось немного подождать. Занятно наблюдать со стороны, как какой-то исключительно породистый аристократ, непонятно как и за что высланный в смертные земли, выбирал себе оружие и доспехи. Он пришел сюда не один, а вместе с тремя сопровождающими, которые только мешали ему принять окончательное решение. Нашлось бы еще из чего выбирать, так как предложение оружейника совсем не блистало особенным разнообразием. Тщательно осмотрев сразу три совершенно одинаковые кольчуги, щупая их и примеряя на себя методом прикладывания к груди. Аристократ никак не мог сделать окончательного выбора, особенно когда ему на что-то указывали его спутники. Заметив нас, беспокойный покупатель подозвал мастера и показал пальцем на ведьму, типа, гони точно такое же, причем немедленно. Марина специально обрядилась по-милитаристски, сняв куртку, скрывающую кольчугу, и повесив на самые видные места свое оружие. Долго спрашивала меня, как все это на ней смотрится, так как зеркал в ближайшей округе просто не имелось. Правда, от предложенного ей калаша пока отказалась, мотивируя это тем, что он ей плохо знаком. Вот если есть какая-либо снайперская винтовка, тогда другой вопрос, а пока и лука хватит. Но больше чем уверен, он просто не понравился ей по внешнему, не очень презентабельному, сильно потасканному виду, и в лесной поход она его обязательно возьмет. Оставить ее в городе все равно ведь не получится. Оружейник окинул взглядом ведьму, задумчиво покачал головой, выражая свое искреннее сожаление, и что-то тихо сказал на ухо аристократу, чем явно расстроил его, не иначе как цену назвал, которую за подобную кольчугу станет с него просить, если бы она у него была. В общем, поняв, что бюджет не покрывает всего объема имеющихся желаний, покупатели перестали перебирать предложенную амуницию. Сразу накинув на себя кольчугу и прицепив на пояс длинный тонкий меч, немного похожий на мой, аристократ расплатился с мастером и со своей компанией покинул торговый зал, как-то совсем недобро окинув нас своим колючим взглядом. Чем-то мы ему сильно не нравились, что было сразу же отмечено и хозяином данного заведения. «Будь осторожен, Витас», — сказал он мне, после того, как мы поздоровались. «Третий маркиз Алан далеко не самый простой противник. Кто хоть он такой?» — спросил я, отмечая про себя появление очередного потенциального врага. «Лучший столичный дуэлянт, зарабатывавший на жизнь вызовами на поединок тех, за кого ему хорошо заплатили. Ходят слухи, что он убил на поединке сына столичного лорда, за это его и отправили сюда, обвинив в применении нечестных приемов. А как на самом деле? Почему-то совсем не верилось в такую банальную историю. Кто его знает?» — отмахнулся от вопроса мастер. «Скорее, заказчики захотели избавиться от неудобного свидетеля, пока лорд не приказал провести подробного расследования. Хоть тот сын и не являлся его наследником и любимчиком, скорее наоборот, но родная кровь. Почему же тогда его просто не убили, а отправили сюда? Таких свидетелей лучше живыми не оставлять». Сомнений появлялось все больше и больше. Как раз наоборот, убийство могло вызвать излишние подозрения, хотя у маркиза других врагов и без того хватало. Мастер немного нахмурился, объясняя мне прописные истины. Но думается мне, он сам согласился временно перебраться сюда, чтобы отсидеться, пока все не успокоятся. С деньгами для выкупа у него проблем точно не возникнет, я видел его кошель с золотом, а он у него явно не единственный. Тогда вообще не понимаю, зачем он у тебя простую армейскую кольчугу покупал? Неужели не мог что-то лучшее с собой принести? Он же аристократ. Удивился моему вопросу мастер. Для них открыто носить любую кольчугу, это прямая потеря престижа. Полный латный доспех, совсем другое дело, но в нем не особенно и походишь без лошади. А так как он явно опасается получить стрелу в спину от своих недоброжелателей, вероятно последовавших сюда за ним, временно смирил свою гордость и расстался с парой золотых, хе-хе. Мастер был очень доволен предыдущей сделкой. Мне чего от него теперь можно ожидать? Наконец-то вспомнил я о куда более насущном вопросе. Неужели станет на поединок вызвать? Может попробовать, согласился со мной оружейник, кивнув. И я обязан буду с ним сразиться по всем дуэльным правилам, если сказать честно, совершенно такого не хотелось. Здесь не столица и даже не королевство, да и ты, Витас, не человек благородного сословия, потому можешь действовать по своему желанию. Захочешь, принимай его вызов, нет, смело посылай в ближайший лес устраивать поединки с волками и собаками, немного успокоил он меня. За Эланом тут пока никто значимый не стоит, опасаться возможной мести стоит только от его свиты. Они плохие бойцы, несмотря на хорошее оружие, в отличие от того же маркиза. Но если при вызове кто-то еще проявит сильную заинтересованность, тогда реально опасайся. Прямой отказ от поединка чести на публике – совершенно законный повод для нападения без каких-либо последствий со стороны третьих лиц. Понятно, спасибо за ценные сведения, поблагодарил мастера от чистого сердца и, переходя к тому вопросу, зачем пришел, спросил. По моей теме ничего интересного не появилось. Появилось, расплылся в широкой улыбке оружейник и поманил нас за собой в свою мастерскую. Вот, мастер положил передо мной какую-то непонятную винтовку. Больше всего по внешнему виду она напоминала СВД. Зеленоватый скелетный приклад с резиновым подпятником и накладкой сверху под щеку для удобства прицеливания. Но прицел, не штатный ПСО, а 20-кратный ЦИС на хитром кронштейне с закрытыми пластиковыми крышками линзами. Магазина нет, и даже щели под него не наблюдается. Только взяв оружие в руки, наконец понял, что это просто конкретно модернизированный карабин СКС, самозарядный карабин Симонова. Штатное деревянное ложе и приклад заменен современной полимерной конструкцией. Достаточно удобный, надо сказать. Патронов внутри нет, но из него недавно много стреляли, судя по стойкому запаху и заметному нагару, а после вычистить не удосужились, хотя за самим оружием прежде тщательно ухаживали. Чье-то охотничье снаряжение, попавшее сюда не иначе как вместе со своим хозяином. Причем, судя по всему, совсем близко по времени к нам. «Откуда взялось, знаешь?» – спросил мастера, ибо своих земляков, попавших сюда, стоит непременно выручать, если еще не слишком поздно. «Одна группа искателей вчера вечером принесла», – ответил тот примерно то, чего от него и ожидал. «Говорят, сначала вдалеке услышали странные хлопки, а когда вышли на то место, обнаружили там вот это и мертвые тела крупных волков, а того, кто убил их, не нашли, нет, больше никого, следов хватало, только они не стали искать, чувствовали, звери рядом, не захотели рисковать, вот и появилась новая загадка, или искатели врут про отсутствие трупа человека, обобрав обглоданные зверями останки охотника, или наш соотечественник сумел убежать, бросив свое разряженное оружие. Надо бы срочно поговорить с теми мужиками, узнав больше подробностей. Где можно встретить тех искателей, знаешь, зачем тебе они? Оружейник как-то не очень хорошо посмотрел на меня, видимо, не желая выдавать своих клиентов, к которым у меня могут появиться лишние претензии. Хочу, чтобы показали место, где это произошло. Может быть, бывший хозяин этого оружия до сих пор жив, или у него что-то еще полезное осталось. Вот и узнаю у них, возможно, мне продадут то, что нашли. Последнее требовалось сказать скорее для успокоения мастера, а то может подумать, что я какую-то месть задумал. Спроси завтра вечером в трактире у северных ворот Сахуудава. Раньше они все равно из борделя не вылезут, быстро сдал мне искателей хозяин, посчитав мои аргументы вполне уместными. Хорошо, сколько с меня за это? Показал рукой на карабин. 4 серебрика, ответил тот, твоего задатка пока хватит, но есть и более интересное предложение, сказал он заговорщицким тоном, переместившись ко мне поближе. Какое такое предложение? Изобразил я на своем лице самый живой интерес. Если у тебя имеется 4 лишних золотых, издалека начал рассказывать оружейник, то у моего коллеги из другого города для тебя, возможно, найдется много интересного. Чего так дорого? Фальшиво изобразил я удивление. Ты тут отдаешь за несколько серебряков, а там хотят сразу золото. Не все так просто, остановил он мою отповедь, махнув рукой. Мастер Мифос ничего бы тебе не продал, так как сам зачем-то давно собирает подобные предметы. Но у него сейчас возникли проблемы с тамошним авторитетом, и ему требуется срочно перебираться в другой город. А для этого надо сразу много денег. Никто их ему так просто не даст, пожалуй, кроме тебя, если ты захочешь выкупить всю его коллекцию. Если согласен, то давай деньги мне, я передам ему. И когда он через 3 дня переедет сюда, заберешь у него все то, что тебе пригодится. Твой в чем интерес? Спросил его, выделяя в сказанном слово переедет. Причины и так понятны. Похоже, тот мастер скопил у себя слишком большую сумму, а когда за ней к нему пришли, не захотел сразу отдавать. Тебе тут других конкурентов мало? Он мне не конкурент, пояснил оружейник. Скорее потенциальный партнер, он может сделать то, чего не могу я, мы вместе больше заработаем, чем поодиночке. Тогда почему ты сам не дал ему денег? Не поверю, что у тебя нет этих 4 золотых. Не могу, огорченно вздохнул он. Мифос подумает, я его так купить хочу, и обидится. Характер у него далеко не сахарный, а если деньги дашь ты, и не просто так, а за мертвое железо, пусть и через меня, то в его глазах все будет правильно. Ладно, дам тебе денег, пусть переезжает, ответно вздохнул сам, оценивая столь непредвиденные расходы, и достал маленький кошель с золотом из внутреннего кармана. Если тот мастер разобрался в огнестрельном оружии, а выходит, что это так и есть, раз без возникновения у себя больших проблем не хотел ничего продавать, то пусть он обитает поближе ко мне. Возможно, какое-то полезное сотрудничество выйдет в деле производства боеприпасов, а то мои запасы далеко не бесконечны. Мысленно пересказав наши разговоры Марине и передав ей карабин, которому она заметно обрадовалась, особенно его прицелу, отправились к Зельевару. У оружейника с нами других дел больше не нашлось. Мастер Зельевар нас явно ждал, судя по его виду и тому, как поприветствовал меня. Ведьмы же он немного опасался, настороженно бросая взгляды в ее сторону. «У тебя все получилось?» – спросил я его после ответного приветствия. «Да», – с довольным видом ответил он и выложил передо мной три приличные по размеру серебряные фляжки, в два раза больше, чем под эликсир жизни. «Твоя третья часть, как договаривались», – подвинул он их ко мне. «И как это работает?» Я не торопился забрать предложенное, пока не узнаю, что это такое. «Эликсир против силы», – начал свой рассказ Зельевар. «Название пока не придумал. Если выпить два небольших глотка, то в течение суток твоя сопротивляемость прямому воздействию силы резко возрастет. Поначалу станет немного мутить, и ты сам не сможешь применять силу, но после это пройдет, а полезный эффект сохранится. С ним можно спокойно пережить волну дикой силы в лесу, сохранив свой разум. У того странного кота, чью печень ты принес, имелась очень сильная защита от них. Именно она вырабатывала и передавала в кровь особые сгустки, отражающие излишки притекающей силы. Мне удалось полностью перенести в эликсир механизм их образования и закрепить его. Тяжело пришлось, едва-едва справился. Зато теперь, если выпить сразу половину фляги, твоя печень сама начнет работать аналогичным образом, и больше такой эликсир не пригодится. Вот только сколько потребуется дней, чтобы потом прийти в нормальное состояние, сказать не могу. На себе я не рискнул ставить подобный эксперимент. Итак, опытные искатели за самую маленькую флягу на 4 глотка по 2 золотых готовы платить. Никто из них не хочет остаться без мозгов, случайно попав под волну, и за возможность далеко заходить в леса без особого риска деньги у них находятся. «Благодарю», – кивнул ему, убирая фляги в рюкзак. «А что еще у тебя искатели тут чаще всего берут, помимо эликсира жизни?» Таким вопросом хотелось выяснить больше сведений об эликсирах и не раскрыть своей полной некомпетентности, дабы не потерять некоторого уважения к себе, видимого мной в глазах мастера. Чаще берут заживитель, хорошие средства против любых ран, но он уступает эликсиру жизни, зато заметно дешевле. Антияд, универсальное противоядие, известное только тут, помогает не от всего, против укуса некоторых змей нет средства, так как просто не успеешь ничего применить. Смерть наступит раньше. Касание целителя, обычное обезболивающее, только немного дольше действует. Быстрый путь, повышает скорость бега и увеличивает выносливость. Моя доработка обеспечивает больший по времени эффект действия, чем обычно, и отсутствие неприятных последствий, кроме сильного аппетита. Но все равно требуется исключительная осторожность. С непривычки можно перенапрячься и умереть на бегу. Ага, теперь понятно, почему я никак не мог оторваться от погони, несмотря на свою хорошую физическую форму. Мои противники хлебнули эликсирчика и спокойно гнали меня, а Зельевар тем временем продолжил рассказывать о своей продукции. Опытные искатели и воины еще берут красный глаз, у меня он получается немного лучше, чем у других, от него не так сильно болит голова. Молния, дорогая штука, дюжина серебряков за флакон на 4 применения. Кратковременно резко увеличивает скорость реакции, добавляет силы и подвижности. Боевой эликсир, повсеместно запрещен к продаже в королевствах, исключительно для армии. И еще некоторые заказывают тоже запрещенную дикую ярость, боевую разновидность быстрого пути, отключающую боль и внушающую временное бесстрашие. Вот это главное, что в смертных землях пользуется основным спросом. Есть много другого, но все больше бытового плана, к примеру, дыхание утра, надолго устраняет все неприятные запахи тела, а долгую ночь берут идущие в бордель, дабы не зря потратить свое серебро. И если тебе сильно интересно узнать прочие подробности, искатель, возьми у меня свиток со всем остальным предложением. Зельевар положил передо мной приличный по размеру сверток бумаги, сложенный гармошкой. Свиток я взял, несмотря на то, что прочесть его пока не смогу. На будущее, возможно, пригодится. А тем временем задумался, что из названного мастером стоит взять про запас. Рано или поздно все может пригодиться, кроме боевых эликсиров, хотя их стоит иметь в запасе на всякий случай, что мастеру и сказал. Пусть приготовит полный набор, пока у меня есть свободные деньги. Даже долгая ночь пусть лежит, мало ли как жизнь повернется. Однако ждать приготовления не пришлось. У зельевара ходовых эликсиров имелся достаточный запас, а мой кошель опустел на один золотой, зато прибавилось веса в рюкзаке. Видимо, я оказался не единственным оптовым покупателем. В качестве подарка мастер предложил специальную матерчатую аптечку с многочисленными кармашками под различные эликсиры. Последним делом оставалось запомнить, что есть что, и узнать оптимальные дозировки вместе с побочными эффектами. А они у некоторых эликсиров весьма забавны, и про них стоило всегда помнить. Мысленно пересказывая Марине содержание нашего разговора, уловил на себе неприятное внимание, идущее со стороны. Опять нас кто-то разыскивает. Причем это уже далеко не первый импульс, просто он стал наиболее четким и оформленным, ибо ищущий нас маг подошел близко, и какого-либо добра в его взгляде совсем не ощущалось. Учитывая, что маги тут поодиночке не ходят, обычно в компании с воинами, стоило ожидать очередных неприятностей. Даже в городе достали. Поделился с девушкой своими опасениями, чтобы она не теряла бдительности. Едва мы вышли на улицу, с некоторым сожалением заметил, что путь к окраинам города перекрыт каким-то отрядом, зато совершенно свободен в сторону центра. Там тоже может прятаться засада, но пока ничего не ощущается. И из центра легко свернуть в любую сторону, пройти боковыми улицами. Потому, несмотря на предполагаемую засаду, мы отправились именно туда, опять положив руки на оружие. «Искатель, быстро иди сюда, пока я добрый». Навстречу нам вышел уже знакомый маркиз Алан со своими тремя сопровождающими, когда мы подошли к центральной площади. Опальный аристократ изобразил на своем лице гримасу облегчения от того, что мы случайно не прошли мимо. Стоящие в стороне его дружки держали в руках взведенные двойные арбалеты, пока не направляя их в нашу сторону. Вот не хотел проходить через самый центр, но мои попытки обойти стороной центральный район натыкались на ощущение перекрытых улиц. Пока на нас никто не нападал, очевидно, мы шли в правильном направлении. Возникла здравая идея навестить авторитета сама и спросить его, что за ерунда тут происходит, и для этого требовалось всего лишь перейти площадь, как нам преградила путь эта четверка, да и остальные преследователи явно поближе подтянулись. Чувствую, без драки не обойдется. Самым верным решением сейчас станет достать пистолет и пристрелить стоящих на моем пути наглецов, а потом из автомата упокоить тех, кто пожалует взглянуть на происходящее, если в их в руках будет замечено оружие, и ни в коем случае не пытаться играть по чужим правилам, которые нам старательно пытаются навязать. Однако одновременно пришло и понимание, такое простое решение станет фатальной ошибкой. Не зря нас загнали именно в центр, хотя могли спокойно напасть и в другом месте. Это демонстративная акция, нужная для чего-то важного. За нею запросто стоит и сам авторитет СОМ. В подобном случае шансов благополучно сбежать из города вообще нет, никаких патронов не хватит. Между тем маркизу надоело ждать моей ответной реакции, и он разразился наглым пассажем. «Я окажусь к тебе благосклонным», – безапелляционно заявил он, – «если ты прямо сейчас отдашь мне свою ведьму для справедливого суда, снимешь с себя оружие и вообще уйдешь отсюда голым. Обещаю, в таком случае за тобой никто не станет гнаться, ха-ха-ха». Аристократ громко засмеялся, показывая всем свое превосходство в исключительной наглости. Большим усилием воли я сдержал свою руку, сильно сжавшую рукоять пистолета. Со всех сторон к площади подходили небольшие, но достаточно крепкие боевые отряды, с магами поддержки, как полагается. Даже удивительно, почему они не нападают сейчас, пока есть такая возможность. Опять загадка. Ладно, поиграем дальше, хотя уже и так понятно, к чему дело идет. Тебе, видимо, сильно надоело жить, маркиз Алан, раз ты решил в смертные земли за смертью забраться. Остановил я его показной хохот металлическим голосом с изрядной долей вложенной силой и взглядом, взятым в пользование у вожака собачьей стаи. Маркиза заметно перекосила, но он не сдался. Твоя пустая голова, безродный чурбан, сегодня будет украшать этот шест. Широким жестом показал рукой на длинную узкую колонну, стоящую в центре площади. Я вызываю тебя на поединок чести, пусть тебе и неведомо это понятие. Прямо тут, прямо сейчас, красуясь перед собравшейся публикой, Одним плавным движением он вытащил из ножен свой меч и направил его в мою сторону. Опять я подавил сильное желание немедленно пристрелить его, правая рука уже приподняла пистолет, едва касавшийся кобуры. Отметив, что меч маркиза отнюдь не произведение древних мастеров, как у меня, а нечто типа офицерского, темно-зеленого сочного оттенка, с серебряной рукоятью, в которой наверняка сокрыт какой-то боевой амулет, я немного расслабился. Несмотря на большой дуэльный опыт моего противника, ему стану противостоять не столько я сам, сколько богатое боевое наследие меча с живой душой вкупе с моими личными навыками нестандартного боя. Значит, шансы у нас примерно равные. Опасения вызывают только многочисленные группы поддержки. Оглядевшись вокруг, зафиксировал, как отдельные боевые отряды почти заключили нас в большое кольцо, но при этом не ощутил их единства. Складывалось впечатление, что они подчиняются потенциально враждующим друг с другом хозяевам, лишь временно выступающим вместе, дабы окончательно решить мою частную проблему, но предпочли сделать это руками маркиза. И только если я откажусь от поединка чести или поступлю не по правилам, тогда они действительно нападут, так как появится законный повод. Вовремя меня предупредил оружейник, чтобы я не наделал глупостей, или же, наоборот, специально рассказал, будучи с ними заодно. Нельзя такое оставлять безнаказанным, но сначала требуется победить маркиза в поединке. Не исключено нападение и в случае моей победы, хотя оно вряд ли будет согласованным. Нападающие скорее станут мешать друг другу, потому есть неплохие шансы благополучно отбиться и в таком случае. Да и как посмотрит на подобное дело авторитет Сом? Уверен, он сейчас наблюдает за этой заварушкой из стеклянной башни своего дворца, откуда хорошо просматривается вся площадь. Зато в его вмешательство в сам поединок до момента его завершения совершенно не верится. Похоже на очередной экзамен. Марина, накинь на голову капюшон кольчуги, она не только задержит арбалетный болт, но и ослабит магический удар. Мысленно обратился к девушке, явно потерявшейся при виде столь многочисленных врагов. Возьми автомат и не позволяй кому-либо случайно выстрелить из арбалета, сразу бей на поражение. Если со мной что-либо случится, можешь убивать всех, кто на тебя плохо посмотрит, а дальше действуй по обстановке, стараясь прорваться к той двери, показал рукой в сторону входа в особняк авторитета сама. Там тебе, возможно, смогут помочь. Что еще можно сказать? Если сейчас проиграю, ей, скорее всего, не жить. Полагаться на заступничество авторитета глупо, лишь в последней надежде на какой-то призрачный шанс и его корыстный интерес. Других, хотя бы самую чуточку позитивных вариантов совсем нет. Сейчас мне придется биться за двоих, главное, чтобы Марина прикрыла от случайного выстрела в спину. Просто нутром чувствую, без него никак не обойдется. Слишком велики ставки в этой непонятной игре. Несмотря на некоторую растерянность, ведьма взяла оружие и запасные магазины, но повесила его за спину на ремень, переложив в руки лук. Ее лицо сразу же разгладилось, и появилась холодная уверенность во взгляде, окидывающем по кругу неблагодарных зрителей со взведенными арбалетами в руках. Скинув рюкзак, я обнажил синий меч, быстро сливаясь с ним и позволяя ему проникнуть в сознание, одним прыжком приближаясь к маркизу, заждавшемуся от меня ответных действий. Противник стремительно атаковал, желая решить вопрос одним сильным ударом, едва я оказался в зоне досягаемости его меча. При броске я ощутил заметное похолодание, а затем едва не замер на одном месте, попав в пелену резко затвердевшего воздуха. Прорывая сковывающую пелену, напрягая все свои силы и даже резервные возможности организма, едва отодвинулся в сторону, пропуская меч маркиза в каком-то миллиметре от своего горла. По инерции тот проскочил немного вперед, поймав несильный скользящий удар левой руки в челюсть. В развороте я достал ногой его зад, придавая дополнительное ускорение, пользуясь своей резко возросшей скоростью, а меч лишь вскользь прошелся по кольчуге, не нанеся противнику никакого вреда. Однако и такого он явно не ожидал, хотя устоял на ногах и сумел разорвать дистанцию, дабы не получить второго удара в спину. Повернувшись в мою сторону и вновь вытянув меч, что-то быстро проглотил, стараясь, чтобы этого никто не заметил, после чего опять резко атаковал. В этот раз я не стал ждать применения маркизом магического амулета, нырком ушел в сторону и, постоянно меняя направление движения, быстро сократил дистанцию, принимая своим мечом косой удар сверху вниз, а левой рукой блокируя его руку с зажатым в ней узким кинжалом, при этом умудряясь пробить ногой в колено. Он опять устоял и даже сумел отпрыгнуть, всего лишь выронив кинжал из вывернутой мной руки, который я отшвырнул ногой в сторону Марины. Моя стремительная попытка догнать и ударить мечом в голову тоже провалилась. Маркиз опять попытался активировать тормозящий амулет и опасно атаковал в ноги, заставив сместиться в сторону, дав ему достаточное время для обретения удобной позиции. Вновь он бросился на меня, нанося стремительные удары, которые едва удавалось парировать. Разорвать дистанцию не получалось, приходилось отбиваться от постоянно наседающего врага. Наши скорости и быстрота реакции явно сравнялись, и если бы не регулярные подсказки от меча, подправляющие мои движения, он изрубил бы меня в капусту без особого напряжения. Очень опытный противник, большую часть жизни посвятивший искусству владения мечом. Я держался на одних рефлексах, частично отбивая удары, частично уворачиваясь от них, для ответных атак не хватало сил. Иногда проходили мои редкие удары ботинками по ногам, но они оказывались или слишком слабыми, или маркиз просто не чувствовал боли, потому никакого видимого эффекта от них не наблюдалось. Догадавшись о причине этого явления, я осторожничал, понимая, что действие его эликсира скоро закончится, и тогда у меня появится некоторое преимущество в скорости. Главное, не растерять силы, пока он постоянно атакует. Понимал это и маркиз, все сильнее наседая на меня. Одна из его комбинаций едва не достигла успеха, в очередной раз помог бронежилет, но весьма чувствительный тычок в живот, на полсекунды сбивший дыхание, немного прочистил мои мозги. Я перестал только отбиваться и сам стал периодически атаковать. Маркиз прекрасно владел мечом и готовился противостоять аналогичному оружию, но мои ответные атаки основывались на ударах ног и свободной руки. Своим мечом я только отвлекал его внимание, специально пропуская его очередную атаку, в которой он все же сумел задействовать свой боевой амулет. Вместо того, чтобы с перенапряжением сил уйти в сторону или отбить удар, я упал вперед на четвереньки, а когда противник сделал ко мне полшага, чтобы добить, резко распрямился в броске, пробивая головой в его живот. Едва не сломал себе шею, в глазах потемнело, чуть сам не отключился, но удалось быстро восстановить помутившееся сознание, одновременно откатываясь в сторону и вскакивая на ноги. Несмотря на еще продолжающееся действие эликсира, блокирующего боль, маркиз сначала согнулся пополам, выронив из руки меч, а потом и вовсе завалился на землю головой вперед, перестав подавать какие-либо признаки жизни. В этот момент подпрыгнувшее чувство опасности заставило резко распластаться на земле. Надо мной с разных сторон пролетело несколько арбалетных болтов, найдя свои жертвы среди многочисленных вооруженных зрителей. Даже какого-то мага, мельком попавшего на глаза, хорошо пригвоздили. Перекатываясь на другое место, заметил, как Марина быстро выпускает стрелы из своего лука одну за другой, выбивая воинов, поднявших свои арбалеты. Ожидал начала массовой атаки со всех сторон или же слаженного арбалетного залпа, но отряды, загнавшие нас на площадь, предпочли благоразумно отступить, несмотря на понесенные ими потери. Своих убитых и раненых они тоже прихватили с собой, оставляя на земле лишь кровавые пятна. Вскоре, кроме нас с ведьмой, на площади осталось только 4 трупа, самого маркиза и его 3 подручных. Даже их оружие никто не взял, оставляя нам в качестве законных трофеев. Марина все так же внимательно осматривала площади и ближайшие переулки, держа в руке лук с наложенной на тетиву стрелой, но больше никто не горел желанием получить ее гостиниц в глаз. Даже городские зеваки предпочли попрятаться подальше, и только присутствие магического внимания не позволяло нам окончательно расслабиться, решив, будто все неприятное на сегодня уже закончилось. Отдышавшись и приведя себя в некоторый порядок, я проверил своего противника. Все же быстро умереть пусть от сильного, но вполне обыкновенного удара в живот не так-то просто. Увы, расспросить маркиза с пристрастием о том, кто его на нас натравил, теперь не получится. Не иначе как наложились друг на друга факторы действия эликсира, физического перенапряжения, моего удара и чего-то еще, отчего банально не выдержало сердце. Ладно, как не хотелось проверить на ком-то достойном палаческий амулет, придется довольствоваться одними трофеями. Благо тут есть чем поживиться. Вот не понимаю местных, которые всегда носят все свое богатство на себе. 4 приличных кошеля с золотом примерно на 3 килограмма чистым весом, это как, много или мало? Да, такую ношу нести определенно приятно, а вот сражаться на мечах вместе с ней, уже за гранью здравого смысла. Жизнь-то дороже злата, а у маркиза, кроме золота, еще кошель с серебром на пару кило обнаружился. И несмотря на 5 лишних килограммов денег на поясе и кольчугу примерно такого же веса, двигался он никак не медленнее меня, сбросившего с себя все лишние. Вот эта подготовка, куда мне до него. Вкус победы омрачался тягостными мыслями, что опять просто повезло. Не будь у противника лишнего веса, не удалось бы увернуться от его ударов, даже от самого первого. Буквально какого-то сантиметра маркизу не хватило, чтобы перерезать мое горло. И не будь он поначалу таким самонадеянным и прими свой эликсир перед боем, шансов против него у меня не оставалось совсем. Кстати, вот и небольшая коробочка с эликсирами, где прятались еще 3 желтых шарика размерами с лесной орех. У здешнего зельевара все эликсиры расфасованы в специальные флакончики, которые перед применением откупоривать нужно, а тут просто берешь и глотаешь, не теряя драгоценных секунд. Стоит показать мастеру эту находку, пусть сделает нечто аналогичное, если разберется с упаковкой. Чем еще обрадует покойничек? Так, опять какие-то непонятные бумаги, попробую прочесть с чьей-либо помощью. Золотой перстень с прожилками синего металла и крупным продолговатым зеленым камнем, неброский разомкнутый браслет на руке, скорее всего, какой-то амулет, кольчуга, меч и оружейная перевязь с украшенными тонким орнаментом ножнами. Одежда тоже качественная, из очень тонкой и тем не менее прочной ткани, с одной стороны совершенно гладкой, а с другой бархатистой. Здесь в продаже ничего подобного я не видел, да и на перевале, когда бегло осматривал выставленные к продаже рулоны ткани, такой точно не замечал. Что-то явно дорогое и не всем доступное. Кровью одежда не запачкана, а против грязи и постороннего запаха есть хорошие средства. Мы с маркизом очень близки по комплекции, мне его одежда подойдет даже без переделки. Лишние сапоги тоже в хозяйстве пригодятся. Думаю, покойник не станет сильно возражать, если я его полностью оголю. Так, с маркизом все. Труп пусть городские мусорщики убирают, не раз замечал их за работой. Теперь взглянем, чем нас порадуют его подельники. А вот здесь уже далеко не так густо. Лишь 2 арбалета имеют некоторую ценность, остального можно и не брать. Разве кошели с серебром, которого, впрочем, не так уж и много, но если сложить все вместе, то не меньше, чем у маркиза. Тщательно прощупав одежду, у одного нашел сокрытые внутренние карманы, откуда извлек еще 5 золотых. Набив свой рюкзак трофеями, мысленно окликнул Марину. Она еще пребывала в состоянии боевого транса, но быстро откликнулась, опустив свой лук и немного расслабившись. Больше оставаться тут не имело смысла, да и другие запланированные на сегодня дела лучше отменить. Продолжать день в том же духе почему-то совершенно не хотелось, несмотря на богатую добычу. Так и хочется сказать, маркизы, это не только ценный меч, но и 2-3 килограмма золота. Не встречая какого-либо противодействия, но сохраняя максимальную бдительность, мы быстро дошли до гостиницы и закрылись в своей комнате. Заказал услуги ванну с горячей водой. Очень хотелось привести себя в порядок и успокоить нервы. Идея выпить немного алкоголя вызывала только жуткое омерзение, и горячая ванна казалась самым лучшим средством, но при этом весьма дорогим, так как за услугу попросили 2 больших серебрика предоплаты. Впрочем, учитывая, сколько денег мы взяли с маркиза и его подельников, их было совсем не жалко за пару часов теплого удовольствия. Банная комната в гостинице имелась только одна, да и то явно не пользовалась особым спросом, пришлось ждать, пока ее приведут в порядок и нагреется вода. Эх, жалко, тут местные про русскую баню ничего не знают, да и вообще среди них мыться не принято, не то что в горячем пару хлестать себя веником. Они тут все больше эликсирами протираются, учитывая выставленную цену за горячую воду. В своем доме стоит непременно соорудить какую-никакую баньку, куда иногда приглашать особенно дорогих гостей. Сделать эту баню тайной, вернее, таинственной, и распускать по городу слухи, чтобы народ сам захотел раскрыть ее секрет. Вот весело посмотреть на их лица будет, когда они узнают, куда попали. Здешняя ванна оказалась скорее небольшим бассейном, совмещенным с печью мягкого тепла в ее основании. Кто ее строил, явно понимал толк в подобном деле. Ведьма опять отказалась отпускать меня одного, да и хотела разделить удовольствие от водных процедур. Догадываясь, чем они могут закончиться, не стал возражать. Как говорит у нас нынешнее молодое поколение, секс – хорошее дело, способствующие снятию стресса. Хотя мысли в подобном стиле никогда не являлись для меня обычными. Близость с женщиной так и осталась сакральным действом, несмотря на сильно изменившиеся в стране нравы и опыт, приобретенный еще в студенческие годы. Я никогда первым не предлагал женщине прыгнуть в койку, но вполне благосклонно принимал подобные предложения от нее, если она того действительно хочет. Да и то далеко не сразу и не от всех, только после более-менее длительного общения, из которого могло вылиться что-то большее разовой встречи ради снятия напряжения и удовлетворения похоти. Курортные романы, впрочем, изредка случались, но тоже не с первого дня знакомства, как бывало у некоторых. Всегда предпочитал сначала установить нормальные человеческие отношения и только потом развивать их в горизонтальной плоскости, если есть явная взаимность. И несмотря на все это, оженить меня на себе так никто из дам и не сумел. Скорее, просто не захотели. Слишком уж я тогда был увлечен своей наукой, не прыгал на задних лапках вокруг своей пассии, желая немедленно исполнить любой ее каприз, не интересовался мещанскими ценностями, и женщины это прекрасно видели. Понимая отсутствие каких-либо перспектив обретения большого достатка, высокого статуса и всего подобного, они шли искать свое семейное счастье с кем-то еще, немного поразвлекшись со мной. Недолго страдая после очередного расставания, я без остатка погружался в свою работу. Так и дожил до своего возраста бобылем, хотя женским вниманием не обделялся практически никогда, чаще всего просто не замечая бросаемых в мою сторону томных взглядов. Марина же человек совсем другого поколения, ей не требуется обязательно представлять перспективы совместного бытия, чтобы заняться любовью когда хочется и с кем хочется. Может быть, я очень неправ, но пока она ведет себя именно так, при любой возможности демонстрируя свою привлекательность. Даже сейчас снимает с себя одежду, красуясь и изящно поворачиваясь ко мне разными сторонами, чтобы лучше оценил ее женские прелести. Не отталкивать же ее жестко, и так ей тут столько всего досталось. Погрузившись вместе в теплую воду, мы долго молчали, постепенно приходя в себя после суетных событий дня и восстанавливая душевное равновесие. Я медленно вспоминал прошедший бой в мельчайших деталях. Интересно, как он смотрелся со стороны. Наверное, достаточно зрелищно, правда, весьма недолго. Все решилось в первом раунде, второй не потребовался. Показательной схватки не произошло, но и она не разрешилась одним быстрым ударом с применением магии, как хотел провернуть дело Маркиз. И он и я совершили множество ошибок. Сама схватка по своей сути была такой ошибкой, нужной кому-то постороннему, как и весь предыдущий спектакль с вызовом и его подготовкой. Но предъявить обоснованные претензии, даже вполне понимая, кто за этим стоит, просто не получится. А если и получится, то какой с них будет толк? Передо мной скромно извинятся и попросят по-хорошему выдать взятые с боя трофеи. Подобное развитие событий вполне вероятно, благо там сумма явно больше дозволенной для такого неопределенного типа, как я. И раз за ней пока никто не явился, можно отнести только к персональной благосклонности сил, стоящих за всем этим. Сомневаюсь, что они пребывают в блаженном неведении. Пока мои мысли бродили где-то далеко, девушка решила взять инициативу в свои руки, начав с массажа моих плеч, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Мои руки тоже не остались безучастными, рисуя на ее теле сложные узоры легкими касаниями, прижимаясь чуточку сильнее к некоторым местам. Не выдержав ласк от сильного перевозбуждения, Марина резко прильнула ко мне, прижимаясь всем телом и обхватывая руками и ногами, едва не утопив в теплой воде. Ухватившись за края бассейна, мне все же удалось переместить нас к более мелкому месту, чем девушка сразу же и воспользовалась, положив меня на спину и оседлав сверху. Я к этому моменту тоже изрядно возбудился, полностью потеряв осторожность, потому когда почувствовал нечто необычное, сильно выдающееся за границу нормы, стало уже поздно. Тело отказалось подчиняться сознанию, живя своей собственной жизнью независимо от головы. А жизнь эта из него утекала буквально с каждым движением Марины, с каждым ее вздохом. Она впитывала ее в себя без остатка, совершенно не понимая, что сейчас делает. Глаза девушки закатились в неземном блаженстве, а сознание улетело куда-то далеко в райские кущи. Мое слабеющее сознание еще кое-как могло воспринимать происходящее, будучи замкнуто в пространстве черепной коробки и не имея возможности что-либо изменить, остановив свою совершенно неизбежную гибель, подступающую все ближе и ближе, но чувство окружающей силы еще не полностью покинуло меня, оставив в полном одиночестве наблюдать за собственной смертью. Правда, и этот контакт тоже оказался слаб, вернее, слабым было именно сознание. Дабы попытаться что-то сделать для собственного спасения, его требовалось как-то встряхнуть. Полностью отключившись от совершенно неподчиняющегося тела, из последних сознательных сил потянулся к окружающему теплу и одновременно коснулся силой фокусирующего амулета, которого так и не снял со своей шеи вместе с одеждой. Поразительно быстро собрав расколовшиеся и изрядно потускневшие сознание, окинул магическим взором себя сверху, через мое тело в ведьму равномерными толчками, в такт ее движением, всасывались внешние потоки силы, к которым оно могло подключиться, а заодно вытекала и некая субстанция жизни, коей оставалось совсем мало, только сейчас смог определить ее, выделив на фоне всего прочего. Если этот процесс немедленно не остановить или не обратить вспять, то через пару минут тело умрет. Перекрыть или перерезать каналы, связывающие меня и Марину как сообщающиеся сосуды, сразу не удалось. Следующие попытки тоже ничего не дали, кроме потери драгоценного времени. Каждый раз мой слабеющий разум натыкался на неодолимые барьеры, с которыми он ничего не мог сделать. Понимая, что времени осталось только на одну попытку, практически на один вздох, принципиально изменил тактику действий, проникнув гаснущим сознанием в свое тело и резко потянув за потоки силы изнутри, желая изменить их направление. К этому моменту надежда уже окончательно умерла, и оставался лишь последний жест отчаяния, однако у меня все-таки получилось. Жизненная сила легко поддалась моей воле и стала медленно возвращаться обратно тоненькой струйкой. Потянул в себя еще сильнее, постепенно обретая уверенность в действии, отчего сила хлынула потоком, вновь заполняя образовавшуюся пустоту, возвращая жизнь в парализованное тело. Это не осталось без внимания со стороны ведьмы. Она резко потянула потоки в себя, наши возможности противодействия оказались практически равными, и сначала она, потом я, чтобы победить в схватке, стали забирать тепло из окружающего пространства, из воздуха, из воды. Благодаря активному амулету мне удалось дотянуться до горячей печи, выстудив ее в одно мгновение, что и решило дело в мою пользу. Оттолкнувшись друг от друга, мы разорвали телесный контакт, прервав ту связь, через которую шло перетягивание жизненной силы. Вернувшись сознанием в тело, я ощутил пронизывающий холод. Выхоложенная вода в бассейне уже стала покрываться тонкой коркой льда, окружающий воздух тоже дышал настоящей зимней стужей. Скатившаяся с меня Марина потеряла сознание и едва не захлебнулась, если бы я вовремя не подхватил ее тело и не вытащил из бассейна. Несмотря на пережитую магическую битву, никакой злости по отношению к ней сейчас я не испытывал, только легкое опустошение, и все. Трагедия произошла без ее сознательного участия, и она совершенно не представляла, что происходит, купаясь в невероятно приятных ощущениях. И если бы мне не удалось остановить и обратить процесс, то потом она сильно удивилась бы, обнаружив мой еще не полностью остывший труп под собой. Вот и позанимались приятным делом, стресс сняли, вклинилась в голову запоздалая злорадная мысль, но развивать ее дальше я не стал. Требовалось как можно быстрее покинуть созданную нами маленькую Антарктиду, переместившись в более теплое место. Суетно подобрав одежды и подхватив бесчувственную девушку на руки, не стесняясь случайно встреченных в коридоре людей, добрался до своей каморки. Достав так и не пригодившуюся до сего дня флягу со спиртом, сделал Марине растирание тела, успевшего побелеть от сильного переохлаждения, постепенно возвращая ему почти естественный цвет. В чувство она так и не пришла, пребывая в состоянии, похожем на кому, потому пришлось вливать эликсир жизни в ее рот силой. Сам тоже выпил два глотка, восстанавливая заметно пострадавшие самочувствие. Однако эликсир совершенно не подействовал на ведьму, ее состояние только ухудшалось, дыхание стало поверхностным, пульс едва прощупывался, зрачки реагировали на свет, но делали это как-то заторможенно. Во время схватки я мог повредить ее тело не столько на физическом уровне, сколько на уровне этой непонятной жизненной силы. Прекрасно осознавая возможные последствия битвы, перешел на магическое зрение, внимательно разглядывая тело девушки и проникая своим взором силы глубоко внутрь него. Теперь, когда я стал различать отдельные потоки, смог увидеть помимо биологического еще и энергетическое устройство человеческого организма. Не могу назвать его простым, но и особо сложным тоже. Во многом основные энергетические линии дублировали нервную систему, отдельно концентрируясь вокруг всех жизненно важных органов. Рассматривая так Марину, а потом и себя самого для сравнения, постепенно я определил причину ее комы и резкого ухудшения состояния. Линии силы, идущие от головы вниз, оказались местами разорваны, а на уровне половых органов крутился непонятный мощнейший сгусток, постепенно втягивающий в себя силы из остального тела. Если ничего не предпринять, то этот сгусток совсем скоро убьет девушку, как она чуть не убила меня. Похоже, здесь действует тот же самый механизм. Как с ним бороться, опыт уже был, потому перетянуть потоки силы в обратном направлении труда не составило, хотя и пришлось изрядно повозиться. Клубок сначала немного активно сопротивлялся, но затем, сменив направление вращения, стал отдавать накопленную силу самостоятельно, постепенно уменьшаясь в размерах. Оборванные линии постепенно срастались, девушка задышала ровнее, пульс тоже пришел в норму. Поняв, что дело сделано и дальше моего вмешательства больше не нужно, я отключился от нее, вернувшись в обычное восприятие, устало опустившись на пол. Опять меня достал откат после сильного магического перенапряжения, единственным лекарством от которого оставался самый обычный сон. Взобравшись на узкую лежанку и прижав теперь уже просто спящую ведьму к себе, быстро провалился в целительное забытье. Смутно снилось, как будто кто-то рядом долго безутешно плачет, не в силах противопоставить своему горю ничего, кроме слез. Вот только это оказался не сон. Придя в себя и вспомнив последние события, Марина решила избавиться от лишней жидкости в организме таким вот нетривиальным образом, боясь при этом даже пошевелиться. Также совершенно неподвижно, не меняя позы и не показывая своего пробуждения, я включил магическое восприятие и осмотрел изнутри сначала себя, а потом ее. После вчерашней схватки восприятие заметно обострилось, и в нем появилась детализация, недоступная раньше без привлечения амулета. Далеко без него все равно пока не заглянуть, а вот рассматривать себя или нечто находящееся совсем рядом, вполне. Нельзя назвать это восприятие исключительно магическим зрением, так как в него включены сразу все прежние естественные чувства, к которым примешивается и что-то новое. Прямое восприятие глубинной сути вещей, примерно так можно сказать, причем сильно упростив. Очень полезная вещь, позволяющая легко добираться практически до всего, надежно сокрытого от взгляда. К примеру, детально изучать организм, не прибегая при этом к острому скальпелю. Хотя пока в себе я обратил особое внимание только на заметно укрупнившиеся и явно потемневшие каналы жизненных сил по сравнению с тем, что успел отметить вчера. Следуя вдоль их линий, удавалось с легкостью изнутри ощупывать свое тело, постепенно понимая, как оно устроено на этом новом для меня уровне. Касаясь внутренних органов, постепенно определял состояние их здоровья и полноты жизненной энергии, присутствующей в них. В ближайшей перспективе стоит пробовать прямое воздействие разумом на свой и не только свой организм, перераспределяя энергетическую субстанцию туда, где в ней есть явная нехватка. Наверняка местные целители именно так и работают, а я только сейчас открыл для себя совершенно новый горизонт. Не было счастья, да несчастье помогло. Тяжко дается познание в этом мире. Тело девушки за прошедшее время тоже полностью восстановилось, но вот странный клубок силы никуда не исчез, хотя стал чуточку более прозрачным. Многочисленные тонкие отростки отходили от него и переплетались с основными каналами жизненных сил, такими же, как и у меня, только менее плотными и темными. Более толстые отростки от сгустка практически оплетали изнутри половые органы и, дублируя каналы спинного мозга, терялись в переплетении линий головного. По сравнению с моим телом у ведьмы имелась какая-то мощная дополнительная конструкция, причем явно гармоничная, так как я даже залюбовался, рассматривая ее устройство. Мое внимание не осталось незамеченным, девушка прекратила плакать и мысленно сказала мне: «Прости меня, сама до сих пор не знаю, что тогда нашло. Я ведь вчера тебя чуть было не убила своей дикой страстью». И, немного помолчав, добавила: «Неужели я теперь больше никогда не смогу быть женщиной и заниматься любовью?» «Наверное, сможешь», выдержав небольшую паузу, ответил ей. «Просто тебе потребуется научиться контролировать свой организм на более высоком уровне, и тогда подобного происшествия больше не случится. Ты ведь уже точно знаешь, что вчера произошло. Расскажи, а?» В мысленном голосе Марины присутствовало сильное любопытство, перемешанное с сохраняющимся вокруг данной темы страхом, но все же превосходящее его. Рассказать не получится, без того чтобы видеть, немного охладил я ее порыв. Ты можешь видеть жизненную силу, как это? С небольшим удивлением спросила девушка. Вместо долгого словесного описания просто включил у себя нужное чувство и передал полученную картинку ей. Судя по пришедшему в ответ сильному удивлению, ни о чем подобном она до сих пор не подозревала. «Вот, посмотри, как устроено мое тело», — сказал ей, вместе с трансляцией беглого внутреннего осмотра собственного организма. «А вот теперь взгляни на дополнительные элементы, которые есть у тебя», — показал тот самый клубок и отходящие от него отростки. «Надо же, не переставая удивляться», — ответила ведьма, — «я ведь его прекрасно чувствую и, кажется, могу как-то управлять. Мне было хорошо заметно, как по каналам от головы к клубку пробежала волна, отозвавшаяся цепочкой сильных пульсаций в нем самом. От него тут же вытянулся еще один отросток, вышедший снизу из организма и потянувшийся ко мне, но, едва прикоснувшись к моим каналам, резко убрался обратно. Девушка при этом дернулась всем телом, как будто ее острой иголкой ткнули или током ударило. «Оно тебя сильно боится», после недолгой паузы заметила она, «но при этом страстно хочет». «Вот так», сказала, отделяя себя от того непонятного образования, живущего в ней своей жизнью. Вместо продолжения диалога попробовал вырастить из себя подобный отросток и коснуться им клубка. Нет, с помощью прямого воздействия на силу прикасаться получалось легко, но создавать внешние каналы из этой загадочной жизненной силы так просто не выходило. Пробовал удлинять каналы, приходящие в руки, однако за пределы тела они никак не выдавались, как бы я ни пыжился. С другими линиями, на которые упало мое внимание, облом полностью повторился. Но ведь при сексуальной связи контакт был, при нем даже тело полностью перестало подчиняться голове. Сосредоточив внимание на собственных гениталиях, куда тоже подходило несколько жирных нитей силы, рассмотрел какое-то небольшое образование. Только оно имело вид не клубка, как у ведьмы, а конусовидной спирали воронки, направленной острым концом вовне. Сильнее укрупнив восприятие, попытался разобраться с ним, причем будучи полностью уверенным, что еще вчера его тут не имелось. Оно возникло или во время сексуального контакта, или, что гораздо вероятнее, после его разрыва, как бы перекрывая собой те трубы, по которым из меня тянули жизненные силы. Но это образование не являлось простой пробкой, заткнувшей порванные каналы. Больше всего конус напоминал какой-то хитрый клапан, только как им управлять, было совершенно непонятно. Линий, идущих от него в сторону головы, я не заметил, но если их нет, то это можно быстро исправить. Внутри своего тела я теперь полноправный хозяин. Привязывая внимание к нескольким заметно выделяющимся на воронке местам, попытался связать их со своими чувствами, как бы выращивая новые нервные связи. Через какое-то время они включились, принося с собой новые, весьма специфические ощущения. Ощущение постоянного непрерывного движения по внутренним каналам той субстанции, которую я окрестил жизненной силой, а также пришло понимание устройства всей энергетической конструкции тела на уровне тех же ощущений. Если опустить мелкие детали, то она представляет собой замкнутый контур, где начало круговорота движения происходит где-то посредине брюшной полости. Затем, проходя через контур половых органов, жизненная сила поднимается вверх по позвоночнику, перекручиваясь многочисленными каналами головного мозга, вновь опускается вниз, растекаясь по бесчисленным тонким ответвлениям по телу и опять собираясь в животе, периодически повторяя свой круговорот. Именно на уровне половых органов можно легко подключиться к этой замкнутой системе, или выпивая жизненные силы из организма, или же, наоборот, накачивая их извне. У ведьмы в оборот включен тот самый клубок, у меня же сформировался дополнительный клапан, позволяющий отсекать неконтролируемые потери. Когда ощущения показали получение полного контроля, осталось сформировать внешний отросток и проверить полученный результат. Радостные ожидания и предвкушение чуда оказались подло обмануты суровой действительностью. Максимальное расстояние, на которое удалось вытянуть отросток из себя, не превысило 15 сантиметров. Для внешнего оперирования жизненной силой мне потребуется прямой телесный контакт, да еще, ХМ очень специфической частью своего организма, по идее для такого дела совершенно не предназначенной. А вот у Марины такого досадного ограничения, похоже, нет. «Как далеко ты можешь заглянуть через свой низ?» – спросил ее, выводя из трансового состояния. «Оказывается, пока я занимался собой, она сохраняла мысленный и чувственный контакт, пребывая в некотором шоке от всего этого. Через минуту ее клубок вновь завибрировал, выпуская длинное тонкое щупальце. Не притрагиваясь ко мне, оно сначала обшарило всю комнату, затем, пройдя прямо сквозь дверь, выбралось наружу. Какое-то время вроде бы ничего не происходило, но затем по каналу прошла волна, и он явственно увеличил свою плотность, потемнев и немного напрягшись. В трех шагах от двери кто-то есть, двое, нет, трое с оружием, и они хотят тебя, но ждут, пока подойдет еще один, мысленно ответила девушка, оставаясь погруженной в свои ощущения, и добавила чуть погодя: тебя сразу убивать не станут, ты им зачем-то нужен живым, а я, нет. Захотев проверить, включил свое дистанционное магическое чутье и выглянул в коридор, постепенно внимательно осматривая им ближайшие окрестности, уходя все дальше от двери нашей комнаты. Но кроме пустоты ничего не нашел, просто пустой коридор, где никого нет. А вот дальше, в других комнатах и трактирном зале, люди есть. Их много, большая часть спокойно спит, некоторые сидят за столами, несмотря на позднее время и близость рассвета. Не иначе как со вчерашнего вечера всю ночь квасит. Ты уверена, что кто-то ждет в трех шагах от двери? Я ничего не вижу, переспросил у нее, пребывая в больших сомнениях относительно ее слов. Сейчас, еще больше погрузилась она в себя. Еще один идет. Моему магическому взору опять предстал совершенно пустой коридор, но при этом уши уловили совсем слабое шуршание чьих-то крадущихся шагов. Если бы не чрезвычайно обостренные чувства, никогда бы их не услышал. Но теперь стало окончательно ясно, магическому чутью полностью доверять нельзя, есть способы его эффективного обмана. Неизвестные враги вот-вот пойдут в атаку, вышибая дверь, а я ни сном, ни духом. Только теперь ко мне пришло слабое и очень запоздалое чувство опасности, сильно размытое какой-то защитной магией. Потянувшись к автомату, лежащему на полу рядом с кроватью, чуть не уронил девушку с себя. «Подожди минутку, попробую сама с ними справиться, как только они захотят вынести дверь», мысленно ответила она, оставаясь полностью погруженной в себя и не реагируя движениями на мои манипуляции со своим телом. Отходящий от нее жгут увеличил свою толщину, по нему в разные стороны пробежали заметные волны. Затем канал увеличился еще больше, быстро вытягивая из кого-то потоки жизненной силы и наполняя ею тот самый клубок в теле ведьмы. За дверью послышалось негромкое падение нескольких тел, но не последовало ни криков боли, ни стонов умирающих. Резко вскочив с кровати, я кинулся к двери, толкая ногой наружу и чувствуя при этом некоторое сопротивление выбитой задвижки и лежащих перед дверью тел. Выставив ствол автомата, старательно ищу тех, кто мог еще оставаться на ногах. Однако ни магический взор, ни обычное зрение опять ничего не заметили, темный коридор оставался пуст. Только едва-едва заметное ощущение совсем близкого слабого тепла подсказывало, что перед моей ногой кто-то лежит. Покрутив головой в бесполезной попытке отогнать от себя морок и бросив на пол магический светильник, опустился на корточки, ощупывая левой рукой труп, продолжая правой удерживать оружие стволом вверх, так и не снимая пальца со спускового крючка. Затем также нашарил еще три невидимых тела, лежащих рядом с нашей дверью, пульса не было ни у одного. Ощупывая чью-то шею, наткнулся рукой на цепочку, потянув за которую вытащил какой-то ромбовидный на ощупь амулет. Едва тот оказался в моей руке, труп стал видимым, явив взору худосочного белобородого от прожитых лет мага в темно-серой пятнистой куртке с капюшоном, напоминающей скорее городской камуфляж, нежели привычную для местных магов яркую одежду. Амулет невидимости тоже проявил себя во всей красе, оказавшись большим странно ограненным алмазом или каким-то подобным ему прозрачным камнем, в центре которого расположилась сложная упорядоченная структура из тончайших разноцветных каналов. Аналогичным образом нашарил еще один аналогичный амулет у другого трупа, после чего проявились и остальные дохлые невидимки. У тех своих амулетов невидимости не нашлось, один как-то скрывал сразу троих. Проявившаяся троица оказалась воинами в мягкой кожаной броне скрытого ношения, которая явно могла поспорить по своей прочности с кольчугой, так как удачно сопротивлялась моему ножу, и таких же плащах, как у мага. Из оружия при них оказались самые обычные короткие мечи и кинжалы, спокойно лежащие в ножнах, но в руках, сведенных смертными судорогами, оставались зажаты очень знакомые амулеты, сделанные из ловушек алхимиков. Быстро обшарил карманы и складки одежды на предмет всяких ценностей, не обнаружив в них совершенно ничего, даже единственной медной монетки, только одна маленькая фляжка с каким-то эликсиром у мага и пара боевых амулетов у него же. Сначала немного удивился, потом, догадавшись о возможных причинах такого дела, мысленно обратился к своей напарнице.